По лестнице загромыхали сапоги. Вернулся воин. В руке его был кожаный мешочек. Он положил его на стол, развязал. Тускло сверкнуло серебро. «Порешить гада надо было сразу и все дела», — неожиданно сказал Филька косой. «Так нет же, пообещал еще денег. Говорил же отец мой, жадность погубит». «Это точно». Костя подошел к Михаилу. «Иди домой спокойно. Осиное гнездо в городе уничтожено, во многом благодаря тебе. Долго Фильку поймать не могли. Однако, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Приходи послезавтра на площадь. Разбойников прилюдно казнить будут». «Казнить? А чего их в темнице держать? Кормить задарма, только деньги переводить. Они и так живыми лишние ходят. И еще не забудь, через седмицу вече будет. Приходи обязательно. Будут воеводу выбирать до посадника городского. Глядишь, и твой голос не лишним окажется. Тогда обязательно буду». Мишка пришел домой и сразу завалился спать. И так уже большая часть ночи прошла. Скоро первые петухи прокричат. Спал до полудня. Последние три ночи вымотали, колготными, суматошными оказались. А после полудня Павел пришел. Подсчитал Мишка денег из сундука, по мешочкам рассыпал. «Отнеси в дом. Кроме Прохоровской, я слово свое держу». «Да воздаст тебе Бог многожды, Михаил. Только зачем от себя отрываешь? Ведь деньги воины у разбойников сыскали. А то ты не знаешь, что ежели к воинам чего попало, назад не вернешь». «Верно», — вздохнул Павел. «Так ведь с другой стороны... Костя вроде как друг тебе». «Дружба дружбой, а служба службой. Вот, — сказал он, — что завтра разбойников на площади казнить будут. Придешь?» «Не по душе мне такие погляделки. Уволь». «Тогда еще скажу. Через седмицу вече. Костя сказывал, воеводу до посадника выбирать будут. Сентябрь на дворе. Новый год начался. Все на вече пойдут, стало быть, я тоже». С утра Михаил на площадь пошел посмотреть на казнь. Для воров, разбойников и грабителей мера наказания была одна — повешенье. Виселица уже стояла на площади. Народ собирался на зрелище. Михаил понимал, что без убийств в этом жестоком мире не обойтись. Но одно дело убить врага в открытом бою, когда, если не ты окажешься более опытным и удачливым, то противник тебя жизни лишит. И потому предстоящая экзекуция удовлетворения у него не вызывала. Он бы и не пошел на нее, но, с другой стороны, лично причастен к поимке главаря и ликвидации всей разбойничьей шайки. Вывели к эшафоту приговоренных. Подвойский зачитал судебный приговор, затем священник прочитал молитву. Наступил решающий момент. Палач в черном колпаке на все лицо, с прорезями для глаз, накинул на шею Фильки косого веревку. Подтянул узел и тут же ударом ноги выбил небольшую скамейку из-под его ног. Тело злодея задергалось в агонии, потом замерло со склоненной на бок головой. Толпа восторженно взревела, горожане заулюлюкали. — Так этому аспиду и надо! — выкрикнула одна из женщин. — Всех душегубов повесить! Требовали хлыновцы. Михаил не стал смотреть, как будут казнить остальных. Уж больно зрелище тягостное. Он пробился через гудящую толпу и пошел к дому. Юная душа купца протестовала против только что увиденного. Зачем собрались сюда зеваки? Что занятного в зрелище казни? Или нервы себе пощекотать захотелось? Не понимал он сейчас этих людей. Зашел в лавку. Лиза сидела в одиночестве. Понятно, весь народ на площади, тут не до покупок. Чем занимаешься? Книгу читаю, житие святых. Мишка удивился. Про книги он слышал, даже видел в церкви Библию. Но чтобы вот так читали... Интересно? Очень. А взяла где? На слободском спуске лавка есть, где пергаментом, бумагой и чернилами торгуют. Так там и книги есть. Вот, на жалование купила. Не жалко на книги деньги тратить. Другие девушки в твоем возрасте одежду покупают, платки да украшения. То они. Они свободны, а я холопка невольная. Вздохнула Лиза. Ты ведь меня купил, забыл? Не забыл, Мишка. Но ему как-то и в голову не приходило, что девушка тяготится своим положением. Крыша над головой есть, одета и обута, сыта, ест то же самое, что и он с дедом и бабкой. Чего ж еще желать? Ну, коли так свободы желаешь, то я тебя отпускаю. Хочешь, вольную напишу, все, честь по чести. Правда? А разве я тебя обманул когда? Лиза вскочила, захлопала в ладоши. Такой веселой и радостной он ее еще не видел. Михаил взял лист бумаги и написал вольную. Мелким песком чернила присыпал, сдул, помахал бумагой в воздухе. Держи. «Ой, спасибо!» — запунцовела Лиза. «И куда ты теперь пойдешь? Ты же вольная отныне». «А разве нельзя дальше жить и работать у тебя? Мне ведь некуда идти». «Да, женщине или девушке без семьи, без мужчины тяжело не прожить. Оставайся. А чего тогда вольную просила?» Когда не изменилось ничего? Душа свободы просила. Одно дело знать, что можешь идти куда хочешь, и совсем другое — невольницей жить. Мишка в затылке поскреб. Верно. Вот что, хозяин, товары кончаются, новые надобны. Гляди-ка, не успела свободу получить, как уже требовать научилась. Говорил мне дед, дашь бабе послабление, командовать начнет. Да у меня так вырвалось, сам на полке погляди. Михаил обвел глазами лавку. И в самом деле скудновато. Трофей-то из сарая есть, но деньги крутиться должны. Если в сундуке лежать будут, все равно закончатся рано или поздно. В Нижний бы поехать. Да через седмицу вече Костя просил быть. Решил Мишка оставшиеся дни до веча с толком потратить, товар для продажи в Нижнем закупить. В прошлом разе хорошо разобрали игрушки из Дымковской слободы. Глиняные, расписные, свистульки и коней да барынь. А после веча сразу в плавание, похоже, в последний раз перед зимой. Через месяц-полтора снег ляжет, а недели через две и реки льдом скует. Тогда до весны ждать придется.